Глава 18. Генри решил заказать обед в ресторане на углу рядом со своим домом и захватить его с собой. Он предложил повторить трапезу на балконе. Выйдя из ресторана, он остановился и посмотрел на свой дом. Ребекка была уже там. В его квартире горела пара ламп. Генри размышлял, стоит ли ему вообще признаваться в том, что его брат и в самом деле умер. То была не его вина, так все говорили. А когда он просыпался в слезах, папа всегда был рядом и утешал его. Ребекка была наверху. Ему хотелось любить ее, и вроде был готов, но что-то удерживало его. Так было с ним всегда. Чьи-то руки как будто удерживали его, лишая счастья, которое могло погубить его. «Скоро», — подумал Генри, — «мы будем обедать на балконе, и даже если они проведут всю ночь в объятиях друг друга, ему все равно будет этого мало». Пока он неспешно брел от кафе, ему вспомнилось мгновение, когда он ощущал нечто большее, чем страсть. Это было в музее, она склонилась тогда над останками младенца. Он заметил, как ей стало грустно, и почувствовал близость к ней, осознав, что она способна его понять. Она предвидела события, обрекшие его на одиночество, она чувствовала беду, висевшую над ним.